Ему было необходимо выговориться. Хотелось обсуждать, строить гипотезы, выслушивать возражения, выдвигать новые гипотезы и рассматривать их со всех сторон. Он понимал, что этим ничему не поможешь, знал, что все размышления уже бесполезны, что это лекарство, действие которого скоро пройдет. Но ему нужно было это лекарство. Очень нужно. Он поднял телефонную трубку и медленно набрал номер Зеляну. Ему ответил Серджио. «Где ты, дружище?» «Дома». «О, это просто замечательно!» «Ты слышишь?» Видно, Серджио обращался к Ирине. «Он дома». «И что ж ты делаешь один дома? У тебя что, друзей нет? Ты что, бедный сирота? Иди к нам, иди обедать». «Да я уже пообедал, принял душ». «Ну уж, если ты принял душ, то спускайся к нам, спускайся. Слушай, Ирина приготовила кофе». Больше приглашений не последовало, потому что Серджио повесил трубку. Виктор тоже повесил трубку и улыбнулся. Это была горькая улыбка. Ему становилось все хуже и хуже. Он сунул в карман сигареты, ключи и вышел. Спустившись двумя этажами ниже, он увидел Серджио, который поджидал его у открытой двери. «Заходи, дружище, заходи. У нас сегодня на повестке дня много важных вопросов. Садись. Ирина, кофе готов? А то, видишь ли, его величество, великий ученый, соблаговолил оказать нам честь». Ответа не последовало. Однако на кухне ощущалось какое-то движение, и по всему дому распространялся аромат кофе. Через несколько мгновений появилась Ирина с чашками, и все трое уселись в кресло возле маленького круглого стола. «Ну, а теперь, будь добр, расскажи мне, что это за бред», — начал Серджио. «Это правда? Не говори глупостей», — раздраженно воскликнула Ирина. «Если это правда, то что это может значить? И в чем именно заключается эта правда?» «Подожди, дорогая, подожди. Не волнуйся. Я ведь спрашиваю по-человечески. Что случилось? Почему работа исчезла? И что, похитили? Откуда он может знать? Работы просто нет на месте. Но разреши ему, дорогая, рассказать все самому. Ведь он как-никак твой начальник. Слушай, Виктор, ты меня знаешь. Я хочу услышать из твоих уст, какова официальная версия всей этой истории. С юридических позиций, Виктор, с юридических. Я хочу знать, в каких отношениях ты находишься с законом. Это меня интересует в первую очередь. Я подчеркиваю, в первую очередь. Потому что я прекрасно знаю, пояснил быстро Серджио, видя, что его жена снова выражает нетерпение. Отлично знаю. Существуют и другие аспекты, но все они второстепенные. Ну же, Виктор, мы тебя слушаем. Виктор начал рассказывать все, что считал необходимым. Серджио слушал очень внимательно и в конце концов торжественно воскликнул. «Все законно. Ты ни в чем не виноват. Да, да. Ты не думай, что я хочу сказать, будто в таком положении тебе можно позавидовать. Но все законно». «Хорошо, это я и сам знаю, но мне этого мало». Ответ прозвучал резко, словно необоснованное обвинение, но Серджио не придал этим словам никакого значения. «Ты устал. ты выведен из себя расспросами,